на всю землю сразу из большой буквы, коль скоро барабан был круглый и вращался вокруг собственной оси. Не поспевая за движением барабана, она поджимала колени, выжидая, пока тот начнет притормаживать, и снова разгонялась, чтобы ощутить еще раз уходящую из-под ног землю и еще раз удержаться на ней. Но самым трудным было соскользнуть с движущейся махины, да еще успеть отскочить в сторону, прежде чем та превратится из наглядного астрономического пособия в каток для укладки асфальта. Зимой, рядом с бездействующим, покрытым снежной коростой барабаном, возникала горка, которую мальчишки поливали из шланга водой. От горки начинал валить белый банный пар. На вопрос, почему они поливают лед кипятком, сосед-школьник покрутил у виска пальцем и сказал что-то про разницу температур. Но что могли значить физические законы рядом с видением, готовой сорваться с места ледяной горки под парами, опоры столь же неверной, как барабан, уходящий из-под ног, и столь же ненадежной, как память, которая сохранила навеки вечный и барабан, и горку, и тот уже несуществующий двор. В коммуналке, в их узкой комнате, 5 метров которой пошли на длину и 2 на ширину, где весь левый, ближний к двери угол занимала высокая под потолок печь с рифлеными боками и придвинутая к печи ведерко с чугунной кочергой и чугунным совком, где возле окна красовалось трехстворчатое нравоучительное трюмо, в котором всегда можно было видеть себя со стороны. Так вот, в этой комнате происходили по воскресным и праздничным утрам странные вещи. Точнее, одна и та же странная вещь. Да и не вещь вовсе, а звуки, природу которых Анна так и не узнала. Когда не надо было вставать ни свет ни заря, одеваться, шнуроваться и спешить на угол Куйбышева и Чапаева к трамвайной остановке в их комнате, высоко там, где пестрая ленточка бордюра почти подпирала потолок, звучала музыка. Позже Анна поняла, что так звучать мог орган. И все же это были человеческие голоса. Будто много людей, мужчин и женщин, собрались там наверху и начали петь. Только откуда бы взяться в их коммуналке органу или такому количеству поющих людей? И вообще, по радио утром, да и вечером, тогда звучали совсем другие мелодии. И только у нее из-за бордюра, точно с узких филармонических хоров, звучало это. Длилась благодать считанные минуты между еще сном и уже явью и с полным пробуждением исчезала. Но очень скоро Анна выучилась, не дав себе до конца вынырнуть, возвращаться назад в сон, и тогда наваждение подступало с новой силой. Чудеса продолжались немного и после переезда на новую квартиру, где никакого бордюра не было, и когда Анна еще подросла, все само по себе сошло на нет, растаяло, точно детский, с барбарисовым вкусом леденец за щекой, и никаким усилием воли повторить это больше не удавалось. В узкой, как школьный пенал комнате на Куйбышева, часто появлялась теперь Нелли Николаевна, уже просто баба Неля. Она окончательно вышла на пенсию и стала забирать Анну сначала из детского сада, потом из школы. Иногда родители, уходя вечером в кино или в гости, звали Нелли Николаевну посидеть с Анной или же закидывали Анну к ней. Сначала Аннина мать что-то платила Нелли Николаевне как няньке, но скоро деньги брать та наотрез отказалась, а просто помогала, превратившись из трамвайной кондукторши в родню. Ходить в магазины, на рынок, в сберкассу, платить за квартиру или еще куда по взрослым делам Анна любила больше всего с Нелли Николаевной. Во-первых, потому что она не ленилась рассказывать всякое интересное про прежнюю жизнь. Во-вторых, с ней у Анны не ныло плечо. Ведь одно дело, когда за руку тебя тащит высокий и вечно спешащий взрослый, и совсем другое, когда это маленького росточка бабушка, за которой не надо поспевать в припрыжку, и в чьей ладони сухой и шершавой, как вязаная рукавичка, так приятно согревать замерзшие пальцы. Иногда